Если кто не понял, поясню. Чернильница. Точно, артефакт. Скорее всего, аналог нашего детектора лжи. Отсюда вопрос. А что я сказал? В том-то и дело, что я напрямую ни в чем не соврал. Дешево еще отделался. С другой стороны, я понимаю, что это только начало. Глава вторая. О том, как я становлюсь бараном, то есть, я хотел сказать, бароном. Честно говоря, мой демарш по коридорам дворца был бессмысленным и, более того, ненужным. Ну что я тут мог увидеть? Впрочем, увидел. Блуждания по коридорам вывели на тропу дворян. Малый зал, еще малый зал, коридор. Старичок срет на позолоченный горшок. Думаете, вру? Да бог с вами. Читайте хроники Средневековья. Людовик XIV, это тот, который солнце, не стеснялся делать этот процесс и в присутствии своих придворных. Старичка я миновал, а через еще пару минут блужданий наткнулся на небольшой закуток. Сумрак, непонятный писк в темени, угла и легкий налет пыли на полу. Я стоял, ждал, пока глаза привыкнут к сумраку. Несколько раз моргнул, так быстрее глаза привыкают к освещению. И увидел на свою голову. В углу тискал чью-то грудь парнишка. Целовались. Рука у парнишки своенравно затирала юбку платья. Кажется, я тут не вовремя. Надо по-тихому уходить, но было не суждено. «Ты еще кто? Смерть!» Завопил парнишка, соскочил с лавки, спешно натягивая штаны. «Убью, мерзавец!» Пока паренек пытался одновременно натянуть штаны и вытащить шпагу из ножен, я успел среагировать. Пару шагов навстречу, замах одной, удар другой рукой в челюсть. Накосячил, чуть промазал, ну, не боксер я. «Ты знаешь, кто я?» — успел прошипеть парнишка, прежде чем я догнал его, отлетевшее к стенке тельце. «Лови, родное, для тебя ничего не жалко». Барышня на лавке не знала, как реагировать. Первой ее реакцией была попытка прикрыть оголенные коленки юбкой платья. Второй реакцией был откинутый назад колокол платья и бесстыже расставленные ноги. Девица мне открыто, кокетливо улыбалась. Глаза блестели в сумраке. «Да я тебя!» — чуть сбоку прорычал кто-то на полу. «Да что же это такое? С двух ударов не смог вырубить ни домерка, ни порядок, надо добавить». Парнишка уже успел вытащить из ножен свою зуботычку, местными называемую шпагой. Впрочем, на этом его успехи закончились. Пока он не пришел в себе, я добавил ему с ноги, сел на его тушку и добавил с руки. Теперь точно на 10 минут успокоится. Встал, огляделся, увидел валяющуюся на полу шпагу. Ни хрена себе он безбашенный, на меня железки лезть. Секунду подумал, подобрал клинок, хотел сломать его об колено, но пожалел колено. Да и не факт, что сломал бы сталь. В общем, приставил острие шпаги к полу и наступил на клинок посередине. Сломал, откинул обломок, улыбнулся девице. Подошел, потрогал за промежность, влажная. Наклонился, поцеловал в шею, чувствуя через костюм набухшие соски оголенной груди, и шепнул в ушко. В другой раз, красавица. Блин, надо срочно что-то делать со своим либидо. В бордель, что ли, сходить? Ведь чуть не набросился на нее. И это при том, что отсюда надо срочно уносить ноги, ведь за спиной в любой момент может очнуться ее ухажер. Честно говоря, от этой девицы я бежал, как от огня зверь. Но его нахрен такие приключения. В лучшем случае, чего-нибудь себе намотаю на ут. В худшем случае, поближе познакомлюсь с охраной сосунка. На этот раз блуждание по коридорам и лестницам вывело меня к какому-то важному узлу дворцовых сообщений. Стоял пост гвардейцев. Застыли, как истуканы. Временами меряют меня взглядами, но не реагируют. Ниже меня на полголовы, что по местным меркам неплохо. Но при этом я четко чувствую, что от них ничего хорошего не следует ждать. А товарят так, что сам буду не рад. За созерцание мной истуканов стражи и ими мою тушку меня и нашел мой бывший сопровождающий. «Ваша милость, следуйте за мной», — чопорно произнес он. «Милость — это хорошо. Это пусть косвенное, но признание моего баронства. Поверьте, дворцовые слуги зачастую знают много больше самого расфуфыренного дворянского павлина». Как ни странно, но все это время меня ноги несли в правильном направлении. Ну, по крайней мере, наш последующий путь был коротким. По моим ощущениям, третий этаж. Бежевая отделка стен, светло-синяя обивка мебели, цветные витражи окон, пара гвардейцев по бокам от массивной двери, обширная приемная и никого в приемной. Это само по себе уже нехороший признак. «Вам сюда? Ждите, я доложу!» Стремительной лаской проскользнул лакей к дверям. Я только и мог что хлопать ресницами, смотря как слуга резко сорвался с низкого старта. «У них все тут такие резкие, или мне повезло на сопровождающего?» Я совсем последние мозги потерял. Я все это время принимал его за обычного халдея, с его-то гибкостью в его летах. В общем, я не уверен, что его сделаю, если сойдемся с ним всерьез. Сказал по нему достаточно. Делайте выводы сами. «Вас просят», — через полминуты, вынырнув из-за двери, сообщил мне слуга. Я прошел мимо гвардейцев. Протиснулся в узкую дверь, явно не рассчитанную на мои габариты. Вошел и застыл. Здесь все кричало о скрытой роскоши. Массивная зала... Узкие, но высокие окна, правда, из обычного прозрачного стекла. В конце зала массивный стол. Вдоль стен то ли стеллажи со свитками, то ли библиотека. 4 метрами выше возвышается массивная посеребренная люстра с кучей огрызков свечей. Пол из цветной мозаики с картой королевства и ближайших соседей. Вдоль стен диваны с расположенными рядом небольшими круглыми столами. Скорее, столиками, но из редких сортов дерева. Из каких сортов деревьев столики, не скажу, не знаю, но явно не из дешевых. И он сидит не за столом, где ему было бы уместнее сидеть, а на очередном диване. Сам факт, что меня встречают не по протоколу за столом, напряг меня больше всего. Что-то тут нечисто. На диване сидел кто-то лет за 50, еще не старый, по крайней мере, внешне, но уже побитой жизнью. Само собой, ниже меня ростом, пусть даже по сидячему рост сложнее определять. Щетина с проседью, массивные уши, нос с горбинкой, широкая залысина на пол черепа и холодные карие глаза. Такие спокойные, внимательные глаза. «А вот и ты!» — вместо предисловия и приветствий произнес некто. «На меня, надеюсь, ты набрасываться не станешь? Тем более, что тут нет легко доступных девиц». Вот гады, уже доложили. Хотя кого я обманываю? Себя. Это дворец, тут пернуть нельзя, чтобы об этом не узнали, кому надо это знать. Отголоски паранойи зашевелились в мозгу. А вдруг? А что, если не случайно? А что, если недавние события не были случайны? А что, если меня проверяли на мою реакцию? Тьфу ты, чур меня! Такое еще надо умудриться подстроить, но, впрочем, это возможно. Что молчишь? Встань вон там. Хочу на тебя посмотреть, — лениво произнес некто, взяв со столика бокал с вином. Легко потягивая вино, он сидя рассматривал мою тушку. — Так из какого племени западных варваров ты? — невинно спросил некто про мою легенду. Отголосок того, что я особо любопытным объяснял, что я варвар издалека. Внешне я на них похож. Поначалу мне это дало возможность легально объяснить свой акцент и внешность. «Молчишь? Знаешь, кто я?» Я кивнул в ответ. Кивок головой тут то же самое, что у нас мотание головой из стороны в сторону. «Второй отдел. Королевский секретарь. Живур». До меня не сразу дошло, что он... не на моих питомцев намекает, а говорит свою кличку. И чего их все боятся? Милейшие твари пусть и любят немного погрызть мясо на кухне. «А, ну да, вижу, что ты и этого не знаешь». «Интересно», — продолжал свой монолог некто. «Ну что ж, давай начнем». Мне это показалось или как? Я вдруг каким-то образом почувствовал, что в этом зале мы не одни. Бывает такое чувство, когда чуешь спиной чужой взгляд. Впрочем, иного я и не ожидал. В секретариат пришла бумага. Бастард от варварки. Отбил штурм со стороны графа Илмара. Бывший гвардеец 3-го пехотного. Служил на границе. В меру умен, честен, хотя скорее наивен. Дружит с Корсе Адрусом Латиауном. Непонятная история с отравлением 11 дворян. Некую халу вынес, отравленную в общий зал заведения. Я ничего не упустил. То ли спрашивал, то ли утверждал секретарь. Он смотрел мне прямо в глаза. Я этого не люблю. Не потому, что не могу продавить взглядом взгляд оппонента, а именно потому, что легко могу это сделать. И все же досье неполное. Слишком много неувязок. Продолжал секретарь. Что ты на это скажешь? «Все так, только и сумел ответить я». «Оставим в стороне вопросы о вашей родословной. Меня интересует другое. Какие у вас были отношения с некой Халлой?» Медленно произнес секретарь. Мне это показалось, или он действительно причмокнул при ее имени. Я стал закипать. Понимал, что этого делать не стоит. Только набрал воздух в легкие, только сжал скулы. «Вы поддерживаете отношения с орками?» — резко спросил секретарь. Вопрос был настолько неожиданным, что я чуть ли не прокашлялся. Вот жук действует на контрастах. Спрашиваешь человека на одну тему, а потом резко меняешь тему. Не стоит недооценивать местных психологов. Кое-что и они могут. Тем более, что я сам не психолог, а обычное мясо. Уверен, что по одному изменению размера зрачков этот некто больше понял, чем если бы я ему во всем сознался. «Какие еще могут быть отношения? Враги королевства мои враги!» — брякнул я, не подумав. Высказался на автомате и тут же пожалел о своих поспешных словах. Судя по изменению зрачков у секретаря, я ляпнул что-то не то. Нет, я высказал то, что от меня ждут обычно. Наверное, в этом мой косяк. Только после того, как секретарь собрался и сжался, как зверь перед броском. Блин. Я понял, что тут обычные схемы не работают. Кто мешает этому секретарю иметь что-то вроде детектора лжи, раз уж что-то подобное я начал подозревать у его младшего коллеги? Скотина. Ведь не случайно он сначала задал вопрос о Халле. Вывел меня из психологического равновесия и только потом начал колоть по-настоящему. Считаю ли я орков врагами королевства? Нет. То враги? Сам король и его ближний круг. И это не бравада или тем более глупый революционизм. Как там в анекдоте? Система прогнила, сказал сантехник. За что угодил в тюрьму по политическим мотивам? Совет бати Адруса, поданный одними глазами, юлить и ни в чем не сознаваться, начал приобретать новые грани. Вывод: если не можешь врать напрямую из-за детектора лжи, то ври опосредованно. Путай следы, уводи разговор в сторону. Чувствую, что до моего задержания хватит несколько лживых ответов. Ну, или тех ответов, что я сам подсознательно считаю лживыми. Впрочем, и тут есть возможность вывернуться. Мой визави рассматривал меня, изучал, смотрел, как на интересное животное. «Вы считаете, что орки нам не враги?» — слишком расслабленно спросил секретарь, но я почувствовал спиной, что до сигнала атаковать осталась самая малость. Такие вопросы просто так не задают. Если учитывать, что на меня настроен детектор лжи, то все сходится. Смешивай правду с ложью и своими домыслами с тем, во что веришь. «Не главные враги», — выделил восклицанием я свой ответ. «Молодец, брякнул вроде бы правду, но это же только начало». Надо пройти путь по нитке своей собственной психики и не попалиться. «И кто же главные враги?» — спросил сидящий на диване. Признаться, у меня в тот момент отвлекло с души, ушел от самых главных вопросов, хотя, может быть, временно. Обелять дикие расы и тем более вставать на их сторону было как-то глупо. Говорить, что люди по отношению к диким расам такие же ублюдки — сверхглупость. Разница невелика. Одни режут уши, другие выдирают клыки. Рядовые разных рас не брезгуют насиловать самок. Мешок на голову и клыкастая уже становится симпатичной. А то, что дикие расы жрут мясо врагов, то не их вина. Им жрать нечего. Объясните негру, что жрать врагов — это грех, и испытаете на себе судьбу Кука. Примечание. Капитан Кук, по преданию, съеден туземцами Гавайских островов. Конец примечания. «И кто же наши враги?» — с линцой спросил некто. Признаться, при слове «наше» я чуть не возликовал, но вовремя взял себя в руки и не проявил, как мне казалось, никаких эмоций. Алгар и Скагин сошлись в войне. Север обоих королевств страдает от диких рас. Юг Скагина — мятеж и резня между местными родами. Запад — в войне. Восток ждет. С юга империя Грогант. Кому выгодно междоусобица? Грогант замирился на юге и востоке. А свинка считает, что если хозяин кормит, то с ним дружба вовек. Возможно, вставка украинской поговорки не самая удачная мысль, но, как ни странно, именно поговорка произвела самый сильный эффект. Врать про то, что лицо секретаря резко побледнело, или он резко вскочил, или как он резко проявил свои эмоции, не буду. Не тот уровень. Вы часто видели главу ФСБ, проявляющего эмоции? Такие должности подразумевают скрытность даже от своих подчиненных. «Это все, что ты можешь сказать?» Не проявил никакого участия до бреда моего ускоренного сознания секретарь. «У меня тут бумага о том, что вы содействовали выходу из ваших владений орды диких рас. Вам самим-то не смешно. Если верить каждой кляузе, то кому тогда верить?» «И все же, есть свидетели, что из вашей долины выходили в набег дикие расы. Что вы на это скажете?» Признаться, что-то подобное я ожидал. К этому я был готов. На это есть готовый шаблон ответа. «А как я мог не пропустить тех, кто идет громить моего врага? Пытаться задержать Орду ослабленными силами в войне с графом Илмаром? Прошли мимо моих людей. Видимо, позарились на более богатые земли графа и не стали на меня время тратить». «И вы их пропустили обратно?» Мне это показалось, или на самом деле последнее было с легкой усмешкой. «А разве я мог им помешать?» «Вы поддерживаете отношения с орками», — медленно, веско, но совсем без интонации произнес секретарь. «И это не вопрос, это утверждение. Доказать это при желании совсем несложно. Показания свидетелей, суд чести с клятвой на цепи — это легко докажут». Секретарь замолчал, а я в ступоре не знал, что ответить. «Признаться? А вдруг меня на слабо берут? А я тут сам на себя такой компромат выложу?» «С другой стороны, кто его знает, что за интриги сейчас творятся во дворце? Если такие слова произносятся в открытую, то, возможно, у меня есть шанс выкрутиться. Просто так, такими обвинениями никто бросаться и не будет. Похоже, мне сейчас намекают на толстую папку с компроматом. Выбирай, ты с нами или мы тебя потопим. Знать бы это еще, с кем придется сотрудничать, или, что точнее, под кого лечь. То, что я при таких раскладах буду относительно самостоятельной фигурой, это даже не смешно. Вы знаете про запреты на подделки Саурунга? Знаете про контрабанду?» Подкинул новые слова в мою топку сомнений секретарь. «Вот оно в чем дело. Намекает, что делиться придется, под себя все дело хочет взять». «А при чем здесь контрабанда?» С пересохшей глоткой выдавил я из себя. Надо быть глупцом, чтобы не понимать, что такие дела без силы в пограничье не делаются. Кто-то всегда имеет часть пирога от таких дел. Никто не верит, что кучка отбросов может самостоятельно торговать с дикарями. У собак всегда есть хозяин. Вы не допускаете, что хозяином могут быть сами маги? Попытался уверенно сказать я, но сам понимал, как это бредово звучит. Сказал не для того, чтобы что-то умное сказать, а банально разговор на другие рельсы перевести. «А зачем это им? Плодить конкурентов?» — усмехнулся секретарь. «Затем, что пока в королевствах пользуются костылями чужих поделок, спрос на магов небольшой», — начал юлить я, но в результате еще больше себя закопал. Я невольно заткнулся, думая, как вылезать из тупика, в который влез. Впрочем, секретарь мое молчание расценил по-другому. «Империя?» — не скрывая своего интереса, спросил он. Я офигел от того, что мой бред прошел, но вида пытался не показать. «А кому это еще может быть выгодно?» — тянул я время, за паузу лихорадочно стараясь придумать, как империя может быть связана с контрабандой. То, что секретарь этой темой увлекся, показывает, что я в разговоре случайно попал куда надо. «Считаете, что имперцы подкупают членов Королевского совета?» — осторожно спросил меня секретарь, и тем подкинул мне базу под мой бред. «Я такого не говорил. Я простой кор-э, и не могу такого знать», — ушел я от прямого ответа. «Мне для полного счастья не хватает только голословных обвинений сильных Скагена». «И все же?» «Такое возможно. Маги — один из столбов военной мощи любого государства. Тех же орков мы не сбросили в море только потому, что у нас магов не хватает. Странно, что у Алгара и Скагена нет своих магических университетов или хотя бы школ. Кому это выгодно?» Пулеметом высказался я, почувствовав твердую почву под ногами. «А при чем здесь магические побрякушки дикарей?» «Пока в Скагене есть побрякушки, нам не сильно нужны маги. Вопрос о магах откладывается на другие годы. Пока нет магов, мы не разобьем орков. Пока мы не разобьем орков, мы не будем смотреть в сторону соседей», — уверенно стал врать я. Хотя, когда я говорил, то сам понял, что близок к истине. Здравое зерно в моих словах есть. «Заговор. Это хорошо». Все, что сказал секретарь. Помолчал и добавил. «И что же вы, понимая все это, подрываете основы своего государства контрабандой?» Вот прицепился. В этот момент я понял, что он от меня не отвяжется, если его не осадить. «Ваша светлость, как я могу что-то контролировать, если я простой рыцарь? У меня для этого нет никаких возможностей. Если вы намекаете, что контрабандой занимался мой отец, то я не знаю, что сказать. Я не вошел в курс всех дел отца. Мог ли он такое делать? Наверное, мог. Граница дает такие возможности. Делал ли он это один? Сомневаюсь. Не у него одного домен пограничен с Аурунгом. Заявлять, что мой отец что-то такое творил, глупо. Он мертв, с него не спросишь. Считать, что я унаследовал все дела своего отца, также глупо. Если такие дела и делаются, то без лишних свидетелей и прочего компромата. Прорвало меня отповедью, а то ведь не отвяжется.